Глава 56. «Оставьте нас!» Сквозь дрему я услышала тихий приказ Мадиса. Оказывается, тревоги и усталости этого дня сморили меня в ожидании, пока князя осмотрят и приведут в надлежащий вид. С трудом открыв глаза, я улыбнулась. Супруг сидел рядом, рассматривая меня своими удивительными медовыми глазами, тепла которых мне так недоставало. Разбудил все же. Тихо протягивая ладонь и легко проводя по моей ноге, проговорил князь. Я не спала. Дремала просто. Тогда встань, пожалуйста, и дай мне на тебя посмотреть. Подавая руку и помогая мне подняться, попросил Мадис. От этой просьбы я вдруг вся зарделась, вспыхнув, как летние цветы. Поймав мои обе ладони, не вставая с кресла, князь рассматривал меня так, словно не видел десятилетиями. Почему не написала? Вся Сайгора знает, что княгиня Хэред беременна. Один я дурак. Мадис не обвинял, но в голосе послышалось какое-то недоумение, словно это и правда было ему непонятно. Хотела сама рассказать, не слишком правдоподобно призналась, подходя ближе, притягиваемая князем. Мадис, мягко обняв меня за талию, прижался к животу, укрытому под несколькими слоями тканей. От этой нежности горло перехватило и захотелось плакать. Вскинув голову, я смотрела на тканевый платок шатра, ожидая, пока пройдет этот несвоевременный приступ. Руки сами собой зарылись во влажные вьющиеся волосы князя, словно он мог вновь ускользнуть. «И как у тебя хватило смелости на такое путешествие? Иногда я думаю, что твоему бесстрашию нет пределов». Все так же, не поднимая головы, пробормотал князь. На самом деле я себя очень хорошо чувствую. Дурнота и та была всего-то пару раз. Если не пропускать обед и ужин, то все в порядке. Посмотри, какие у меня теперь щеки. Я смешно надулась, демонстрируя Мадису, куда пришлась большая часть набранного объема. Князь счастливо легко рассмеялся, обнимая меня еще крепче. Ладони вдруг спустились ниже талии, ощутимо ухватив за все, что там было, и заставив громко охнуть от неожиданности. «Не только щеки подросли», — довольно сощурился князь. «И меня это несказанно радует. Хоть есть теперь за что обнять и куда глаз кинуть без содрогания. Ты прекрасна, Лизабет. И да, это, конечно, достойно награды. Тахира, Павия». Все так же, не выпуская меня из рук, словно и сам опасаясь, что нас тут же разведет в разные стороны провидения, громко позвал князь. Полы шатра мгновенно распахнулись, и внутрь вошли мои верные помощницы. Оставаясь за полупрозрачной перегородкой, женщины ждали указаний, позволяя нам находиться в относительном уединении. «За вашу заботу о княгине, за преданность и поддержку в трудную минуту, каждая из вас получает по мере шелка и по двойному окладу. Я очень ценю это. Свободны». «Благодарим князя за доброту». Церемонно поклонившись, обе покинули шатер. «Спасибо. Не могла не поблагодарить и я». «Не стоит. Они заслужили. Хорошего помощника непросто найти. И стоит относиться к таким людям с благодарностью». Мадис вдруг тяжело вздохнул, вновь уткнувшись носом в мой живот. «Как я боялся, что с тобой что-то может случиться, стоило узнать, что ты направляешься к столице». «Но, любимый мой», — фыркнула я, поглаживая рыжеватые кудри, — «со мной была вся твоя армия». Мадис вздрогнул, как одеревенев. «Что ты сказала?» «Со мной была твоя армия», — несколько растерявшись, повторила, словно он не знал этого. «Нет. Раньше как ты меня назвала?» Улыбка сама собой растянула губы, а внутри вспыхнуло что-то теплое, дающее уверенность в будущем. Даже такие суровые и сдержанные мужчины любят ласку. «Ты мой любимый, родной и единственный муж. Поверь, в противном случае я бы сидела в замке и тихо вышивала платочки, а не тащилась через полстраны сражаться за твое доброе имя». Торжественно повторила я, но Мадис, кажется, перестал слушать где-то на середине фразы, сжимая почти до боли и вдыхая мой запах, словно не мог надышаться. но я ни в коем случае не желала, чтобы он меня отпускал. Даже здесь, так далеко от уюта и спокойствия, ты пахнешь домом. Тихо пробормотал князь. Несколько минут тишины и спокойствия, полного умиротворения и ясности, что все делается правильно. А потом Мадис отстранился, широко и задорно улыбаясь, не в силах скрыть ироничного выражения лица. «Ну что, давай послушаем, что ты там придумала, моя великолепная княгиня». «О, я придумала совершенно изумительную вещь – усадить на трон Олла». От этих слов лицо князя вытянулось, брови поползли вверх, словно после всего эта мысль все еще казалась ему не самой логичной. «Ты серьезно?» «Но разве это не самое очевидное и простое решение? И надо признаться, круг лиц, поддерживающих эту идею на самом верхнем уровне, достаточно велик. У конунга нет вариантов этого избежать». «Лизабет, но это же измена!» Тихо, словно опасаясь, что нас услышит, произнес Мадис. «И вовсе нет. Пожелаю я забрать трон для себя, тогда да. Это можно было бы рассматривать подобным образом. Но конунг окончательно утратил ясность ума, о чем почти открыто заявляют и его советники. А для этого есть старый закон, позволяющий сместить правителя в пользу наследника. Я узнавала». «Есть закон?» «Именно. Я сомневалась, но Павия сказала, что он должен быть. А премьер-министр прислал мне выдержку из старых книг. Конунга можно сместить». «Никогда не думал, что стану свидетелем момента, когда моя супруга устраивает переворот», — фыркнул князь, отстраняясь и вновь окидывая меня взглядом с ног до головы. Потупившись, несколько раз показательно взмахнув ресницами, я чинно сложила руки на животе. «Даже мышь будет кусаться, если кто-то пытается разрушить ее гнездо. А я не мышь». «Уж это точно», — расхохотался князь, запрокинув голову. Вытерев навернувшиеся слезы, отдышавшись, Мадис прикрикнул, обернувшись к выходу. «Эй, кто-нибудь!» В шатер, склонив голову, словно мы не виделись пару часов назад, вбежал адъютант Гирса, замерев рядом с князем в ожидании приказа. «Помоги мне добраться до тактического шатра. Пора обсудить планы». Опираясь о плечо адъютанта, Мадис, чуть пошатываясь, встал. Видя, что я не спешу за ним, князь вопросительно вскинул бровь. «Что же ты, моя прекрасная княгиня, не идешь? Как же без твоего участия можно дальше что-то решать?» Широко улыбнувшись, вслед за князем я вышла на воздух. «Теперь все будет куда проще».